Глава 6. Верим мы близко от развязка, занимаемой Зайцевым, давно уже спали. Только Корягин при свете огарка, примостившись у стола, что-то писал. «Кажется, придумано недурно», — принимаясь перечитывать написанное, прошептал он. «Товарищу Сорокину», — значилось в заголовке его письма. «Три дня тому назад вместе с комиссаром отряда я был взят в плен корниловцами. Комиссара повесили, а мне удалось не только сохранить жизнь, но еще и поступить в белую кавалерию. Хотя я и мог бы бежать, так как пользуюсь полной свободой, но думаю, что пребывание мое в рядах белых принесет нашему делу большую пользу. В каждой станице или селе, через которое мы будем проходить, я буду оставлять на ваше имя донесения о положении и предположениях белых. В качестве моих почтальонов я решил сбрать женщин, преимущественно жен станичных комиссаров и председателей комитетов бедноты. Свой выбор я остановил на женщинах потому, что мужчины, сколько-нибудь причастные к делу, беспощадно вешаются белыми, а потому при входе их в станицу должны бежать, тогда как женщины находятся в полной безопасности, белые их не трогают. Только прошу вашего распоряжения о том, чтобы женщины при занятии станиц белыми не бежали бы, а оставались на местах и тем способствовали бы народному делу. Так как корниловцы не могут долго оставаться на одном месте, то по выходе их из станицы мои донесения будут доставляться вам. О предполагаемом движении из занятой белыми Новодмитриевской пока ничего не смогу сообщить, так как этого еще никто не знает. Что касается численности вооружения и состояния белых частей, то ниже привожу, насколько возможно, подробные сведения. Кроме всего вышеизложенного, прошу вас приказать всем остальным оказывать мне помощь, если я за ней обращусь. Преданные революции Корягин». Далее следовал перечень частей добровольческой армии с обозначением их численности, вооружения и общего состояния, а также характеристика некоторых начальников. «Воображаю, как Сорокин обрадуется», — размышлял Корягин, запечатывая письмо. Была уже ночь, когда он вышел на улицу. «Ну и темно», — пробурчал он, пробираясь вдоль заборов. «Оно, положим, для моего предприятия и лучше». Улицы станицы были пустынны. Все, кроме патрульных, потушив огни и приперев ставни, давно уже спали. «Вот ведь темень какая!» — жаловался Бутенев, расхаживая с Кудиновым и Басовым вдоль улицы, по которой квартировала их рота. «А вы поменьше разговаривайте, а то и под самым носом может прошмыгнуть какой-нибудь большевик!» — остановил их Кудинов. «Полно! Ну какой дурак станет пробираться в занятую нами станицу? Да и за каким, спрашивается, чертом? Кабы не было причин, нас не морозили бы по ночам, поверьте. Морозят нас потому, что у начальства глаза велики. Полно зря болтать». Все трое умолкли. В это время из-за угла показалась какая-то тень, и, по-видимому, заметив патруль, быстро юркнула и прижалась к забору. Несколько минут тень оставалась неподвижной, а затем, поминутно припадая к земле, начала скользить вдоль забора. «Что это? Мерещится мне? Или я действительно сейчас видел какую-то тень около хаты повешенного?» Вглядываясь в темноту, шепотом произнес Кудинов. «Это верно, висельник с того света явился», — также шепотом отвечал Бутенев. В это время фигура подкралась к забору, за которым находилась хата повешенного, и смелым прыжком перескочила через него. «Эй, стой!» — крикнул Кудинов, с винтовкой наперевес бросаясь через улицу туда, где скрылась тень. Басов и Бутенев, хотя и ничего не видели, тем не менее последовали за ним. «Стой! Стрелять буду!» — повторил Кудинов, перелезая через забор. «Бросьте, Кудинов! Разве можно сейчас найти здесь кого-нибудь? Если и впрямь кто-то сюда залез, то уж поверьте, наверное, не станет нас ждать, а заберется себе или в сарай, или на сеновал, а то и в сад, может быть, успел прошмыгнуть», — урезонивал Басов Кудинова. «Да, прозевали», — отвечал Кудинов, возвращаясь и перелезая через забор. «А все ваши разговоры!» — напал он на Бутенева. «Ну, конечно, я виноват. Сам прозевал, а я виноват», — обиделся тот. Разочарованные неудачей, молодые люди отошли от забора. В это время в хате повешенного на одну секунду вспыхнул свет и тотчас же погас. «Вы видели свет?» — остановился Кудинов. «Полно вам с вашим повешенным возиться. Лучше идемте смену будить, ведь уже 10 минут первого. Вы как хотите, господа, а я хоть до утра продежурю здесь. Если никого не увижу, то рано утром хату обыщу», — возразил Кудинов. «Как хотите, а мы из-за зажженной спички ночевать на улице не согласны», — заявили Басов и Бутенев, направляясь домой и оставляя Кудинова одного. «Я не я буду, если не узнаю, что это за ночная птица», — пробормотал последний, прижимаясь к забору и не спуская глаз с хаты повешенного.